Глава 5. Я мерила шагами комнату. Йонас не пришел к оговоренному часу, заставив меня переживать. И на вызов Кассиана не ответил. А до императорского бала не так уж много времени. Когда я уже в четвертый раз прошла туда-сюда вдоль комнаты, Кассиан не выдержал и сказал: «А может, ты сама к нему поедешь? Заодно и узнаешь, что случилось. Вы же планировали как? Он за тобой заезжает, потом вы к нему домой, где все эти магические стилисты и прочие важные люди приводят вас в порядок, чтобы пойти на императорский бал при полном параде. Да даже платье, которое он тебе купил, сейчас у него». Так оно и было. Йонас, услышав, что я до этого ни разу не бывала на большом балу, не считая выпускного в академии, загорелся идеей организовать все как надо, то есть подготовиться по полной, чтобы потом блистать и приковывать восхищенные взгляды. Я попытался отшутиться, что Йонасу, в принципе, можно вообще ничего не делать. Он и без того будет в центре внимания. И я, как его спутница, тоже. Но Йонас заявил, что так не пойдет. Нам обязательно нужны парные наряды на бал, парные украшения, парные... В общем, я не запомнила, но звучало это все сложно, страшно и непонятно. Поэтому Йонас сжалился надо мной и сказал, что займется организацией. В своем особняке, который как раз недавно приобрел. «Да, но...» «Но что? К тому же, разве Йонас не говорил тебе, что ты можешь зайти к нему в любое время дня и ночи? Сейчас как раз стоит воспользоваться предложением и вообще. Прекращай вести себя как скромная девица, которая боится сделать хотя бы один шаг вперед. Что за непонятная робость? Вспомни своих подружек». Хоть Релию, хоть Лизабет. Надо что-то. Взяли жизнь в свои руки и пошли вперед. Кассиан был умен, настойчив, убедителен. Да он банально был прав. К тому же, если Йонас не пришел вовремя, то случилось что-то серьезное. И лучше бы мне узнать об этом заранее. Вот так я оказалась перед особняком Йонаса. Очень роскошным трехэтажным особняком, полным вышколенных и грамотных слуг. К счастью, раньше меня уже приглашали в императорский дворец, чтобы помочь какому-то иностранному гостю, так что я не растерялась и не замерла столбом, а с равнодушным видом прошла внутрь следом за услужливым дворецким. Внутри особняк тоже выглядел прекрасно, но уже не так впечатлял. Релия, моя знакомая по клубу и дизайнер интерьеров, создавала куда более впечатляющее оформление интерьера. «Мисс Фортис, прошу извинить моего господина. Срочный звонок от королевских родственников. Господин Йонас до последнего надеялся успеть сам, поэтому мы только недавно отправили к вам посланника, но, видимо, вы разминулись». «Все в порядке», — ответила я, следуя за дворецким. Радушные отношения дворецкого и доброжелательные взгляды встречающихся нам слуг успокаивали, как и то, что с Йонасом все хорошо. Всего-то срочные дела... Йонас так много времени проводил со мной, что я как-то и забыла, насколько он занятой и загруженный. А дальше произошло то, чего я никак не ожидала. Я не планировала подслушивать, даже не думала, всего-то проследовала за дворецким, который завел меня в комнату рядом с кабинетом Йонаса и попросил подождать, пока тот закончит важный разговор. Йонаса все не было. Предложенный стакан сока я выпила, сладости съела, поэтому маялась от безделья, просматривая книги. Как раз когда я обнаружила среди научно-магической литературы какой-то любовный роман и уже планировала посмотреть, что там такого интересного, в комнату стремительно влетел Кассиан. Мой помощник отправился в особняк вместе со мной, но как и когда он отделился, я так и не поняла. Хорошо, что хоть заранее предупредил, что желает осмотреться, проверить здоровье слуг и заняться другими необходимыми для универсального помощника делами. «Шуанет, срочно, срочно!» — зашептал Кассиан. «Иди за мной!» «Я лекарь, поэтому, когда мне говорят срочно идти, то первое, что приходит в голову, кому-то стало плохо. В такие моменты важно действовать быстро, не тратя время на бесполезные расспросы и выяснение ситуации. Я метнулась за Кассианом, даже не уточняя, что случилось. Далеко идти не пришлось. Кассиан завис перед соседней комнатой, дверь в которую была приоткрыта. Мое бессовестное зеркальце зашептало на ухо. «Тихо! Слушай, тебя обсуждают!» «Да, я помню. «У нас с Шуанет все хорошо», — голос Йонаса. «Кас, зеркальный паршивец, кто же так делает?» Я уже было хотела отойти, как услышала то, чего совершенно не ожидала. «Да, думаю, скоро вернусь домой. Ирландия прекрасна, но все же в родной стране лучше, дядь. Как только разберусь с делами, сразу же вернусь. Шуанет?» «Да, я помню, я осторожен и не делаю никаких глупостей, поверь мне. Ну, кроме того, что немного соврал по поводу своего подданства. Пришлось сказать, что подчиняюсь императору Ирландии и его странным указам, но это был лучший выход». Я, кажется, охнула. Тихо, но, конечно же, Йонас услышал. Удивительно уже то, что он не заметил моего с Кассианом приближения. «Подожди, дядь, хотя, пожалуй, пока закончим разговор. Звони, если что-то срочное». Я слышала шаги, но сама не могла и пошевелиться. Да и зачем? Йонас и без того поймет, кто тут стоял. Дверь открылась, и передо мной предстал Йонас, немного раздраженный. Но его выражение лица тут же сменилось, стоило увидеть меня. «Шонет, ты?» Растерянный, смущенный и почти что испуганный. Было забавно увидеть Йонаса таким. «Я слышала», — тихо сказала я. «Кассиан позвал меня куда-то срочно. Я думала, что кому-то нехорошо, а он...» Я оглянулась в поисках зеркала, но его и след простыл. Отругала бы чуть раньше, но сейчас... Даже не знаю. Возможно, оно и к лучшему, что Кассиан меня сюда привел. «Я понял», — неловко сказал Йонас. Мы оба молчали. Наконец, я все же смогла выдавить из себя. «Йонас, что это значит?» «Что именно?» — спросил дракон, но в глаза мне не смотрел. И куда его обычная уверенность подевалась? Испарилась вместе с ложью, которую он пытался выдать за истину? «Твое подданство. Ты сказал, что ты подданный моей страны, что тебе нужна невеста, чтобы избежать навязанного брака. Но ты солгал!» Растерянно пробормотала я, чувствуя, что мой разум в полном смятении. «Скажешь, не так?» «Так», — сказал Йонас. «Я солгал». «Почему?» — тихо спросила я. «Почему солгал? Или почему попросил выйти за меня замуж?» «Все! Объясни мне все!» — сказала я, глядя Йонасу в глаза. Я хотела, чтобы это звучало угрожающе, строго, но вышло жалобно, потому что слезы наворачивались на глаза. Я и сама не могла понять своих чувств, не осознавала природу этой иррациональной обиды, которая разгоралась в душе, душным комом стояла в груди, не давая нормально дышать. Тот, кому я доверяла, тот, кто мне нравился, тот, кого я любила, несмотря на все попытки запихнуть эти чувства поглубже. Зачем это все? Зачем лгать? «Потому что я люблю тебя». Очень тихо сказал Йонас, делая пару шагов в мою сторону. «Потому что я люблю тебя, Шуанет. Поэтому и соврал». Он протянул руку, коснулся пряди моих волос, но так и не прикоснулся к щеке. Его пальцы остановились в миллиметре от моей кожи, словно наткнулись на непроницаемый барьер. «Тогда зачем это все было? Это помолвка, это предложение брака?» «Потому что я хотел, чтобы ты привыкла ко мне. Рассмотрела меня не только как надежного друга, но и как возлюбленного. Чтобы я была как дурочка, которая не понимает, то ли ты так талантливо притворяешься, то ли и впрямь я тебе нравлюсь. Чтобы я гадала, нервничала, недоумевала», — пробормотала я, чувствуя, что чем больше обо всем этом думаю и говорю, тем обиднее становится. «Чтобы я себя постоянно отдергивала, говоря, что все твои поступки не для меня, а для нашего представления». «Йонас меня любит. Как? Когда? Почему? И почему он мне не сказал? Почему надо было придумывать всю эту историю с фиктивными возлюбленными, которые оказались нефиктивными? Он меня любит? Но я его тоже люблю. Тогда как мы вообще дошли до таких глупейших отношений? Как, испытывая друг другу чувства, можно называться фиктивными возлюбленными?» «Шуанет, стой! Не говори ничего!» Я попятилась. «Мне надо подумать!» «Слишком много всего сразу. Надо вернуться домой, выпить хорошую успокаивающую настойку, пока я на эмоциях не натворила глупостей. Никогда не делала, не стоит и начинать!» «Но императорский бал совсем скоро», — мягко сказал Йонас. «Как раз до него обо всем и подумаю», — решительно ответила я. «Не вздумай мне мешать, иначе результат моих размышлений будет точно не в пользу твоего «люблю».» Я развернулась, чувствуя себя отвратительно, решительно зашагала к выходу из особняка Йонаса. «К темным богиням этого бессовестного темного. Любит, да? И как давно? Почему не сказал?» «Сомнительно, что его гложут те же страхи, что и меня». Слуги оглядывались мне вслед, но никто не посмел остановить. Я вышла на улочки Керна и едва не охнула от удивления. Все деревья в столице зацвели, словно специально создавая контраст между цветением, романтикой и невероятной красотой и тем мраком, что клубился у меня в душе. Я остановила первую попавшуюся повозку и попросила доставить меня домой как можно быстрее. Стоило войти в лечебницу, как я сразу же почувствовала облегчение. Здесь все было просто и понятно. Работай, развивайся, и будет результат. Не то что с чувствами. Из-за раздрая не сразу поняла, что что-то не так. Документы, которые оставляла на столе, почему-то лежали в другом месте. Что за... Я подошла поближе к столу, чтобы активировать защитный купол, просто на всякий случай, и поняла, что амулет для активации исчез. «О, уже вернулась, Шуанет!» — раздался знакомый голос. Анро стоял около шкафа, который так и не смог разломать в прошлый раз. Удивительно, что я его не заметила. Какие-то заклинания сокрытия? Глупых вопросов вроде того, что же мой несостоявшийся женишок тут делает, задавать не стала. Ничего хорошего, раз пробрался в мою лечебницу и уничтожил защиту, под которой я могла бы спрятаться. А вот от подробностей я бы не отказалась. «Несомненно, что тебе нужно, Анро?» — поинтересовалась я, делая пару шагов в сторону внутреннего помещения. У меня и там защита стояла, на всякий случай. Кто ж знал, что понадобится? «Поговорить, Шуанет, поговорить о твоих ошибках», — любезно уточнил Анро. «И советую не совершать лишних бессмысленных действий. Все твои защитные механизмы сломаны. Пришлось немного раскошелиться, нанимая профессионалов, но оно того стоило». «Ты не боишься?» — удивилась я. «Не думаешь, во что тебя превратит мой жених, темный дракон?» Я уже понимала, что Анро и этот вопрос как-то решил, но надежда умирает последней. «Твой фиктивный жених, Шуанет? Ничуть. У вас всего-то взаимовыгодная сделка, а не настоящие отношения. Станет ли он тратить время на то, чтобы спасти своего делового партнера? К тому же император не дурак, и обо всех этих сделках между драконами, не желающими жениться, и девушками, жаждущими им помочь, знает. Так что скоро ты станешь абсолютно бесполезной для этого дракона, и защиты у тебя никакой нет», — ухмыльнулся Анро. Все было не так, совсем не так, но что бы я ни сказала, на Анро это не подействует. «Ни в чем тебя переубеждать не буду, скажу лишь, что мы с Йонасом очень хорошие друзья». «Друзья, которые с момента выпуска не обменялись ни одним сообщением?» «Он и это выяснил. Хорошо, подготовился. Неужели я настолько серьезно перешла дорогу ему и его семье?» «В любом случае, ты подошел не вовремя. Я все еще собираюсь вместе с Йонасом на императорский бал. Он определенно заинтересуется, почему я не пришла», — привела я свой предпоследний аргумент. «Почему же ты не пришла после того, как спешно и в слезах покинула его особняк? Не смотри на меня так. Мы, как и любая уважаемая семья, имеем достаточно количества шпионов и информаторов по всей столице. Мне даже немного жалко такую наивную сиротку, как ты. И к тому же твоему Йонасу уже отправили письмо о том, что ты плохо себя чувствуешь, и сегодня, увы, никак не готова отправиться с ним на императорский бал». Анро улыбнулся мне. «Так что, Шуанет, давай ты без промедления пройдешь внутрь своей прекрасной комнаты, где мы побеседуем в уютной обстановке. Я расскажу, что тебе стоит сделать с твоей лечебницей, чтобы всем нам было хорошо. Разумеется, принуждать тебя выходить замуж не буду. У меня есть варианты и повыгоднее, а насчет остального надо поговорить». Что ж, у меня остался последний аргумент. Я сглотнула. Мне не оставили выбора. Я ни в чем не виновата, совсем ни в чем. «И без глупости, Шуанет», — внезапно сказал Анро. «Я знаю о твоих уникальных ментальных способностях. Если ты планируешь поджарить мне мозги, то не стоит. Я пришел к себе не один. Рекомендую посмотреть во внутренний двор. Там больше десятка моих людей. А сейчас еще и подойдет охрана Тертвиллов. Посидит в твоей приемной». Что ж, аргументов у меня больше не осталось. Поэтому я, стиснув зубы и не показывая своего страха, сказала: «Хорошо».